Наконец Водяной выкашлял достаточно воды, чтобы начать разговор. Он еще немного приподнялся, и теперь ведун мог приблизительно рассмотреть его голову. Размером с хороший бочонок, глаза как тарелки, рот как у жабы. Едва ли не половину поверхности озера заняли всплывшие усы, колышущиеся, словно живые. «Отпусти дочь мою!» — потребовал первым делом Водяной и снова покашлял. Голос у него оказался под стать бочонку, глухой, утробный. «Отпусти, или сделаю тебя слугой моим, утопленником донным!» «Да не дочка она тебе!» — легкомысленно отмахнулся Олег. «Обычная кровопийка, да у тебя таких полно. Послушай, Водяной, у меня к тебе дело». «Ты как посмел со мной так говорить?» — забулькало возмущенное чудовище. За лоскотуху он, конечно же, не переживал. Скорее всего, Водяной сам ее сожрет, если вытащит из рук ведуна. Разгневало его покушение на личное могущество, да еще при слугах, что наверняка притаились со всех сторон. Раскрылась жабья пасть, оттуда ударила толстая струя воды. И, к счастью, направить ее на ведуна Водяной не догадался, а то мог бы и с ног сбить. Судя по тому, что кашлем процедура не сопровождалась, теперь воду отрыгивали. — Ты это зачем? — поинтересовался Олег. Водяной, как тут же выяснилось, решил несколько уменьшить собственный вес и объем, чтобы показаться нахальному гостю. Вслед за головой из воды появилась толстая складчатая шея, потом широченные могучие плечи, наконец расширяющаяся к низу грудь. В протоках забурлила вода. Маленькое озеро восполняло потерянный объем. «Разорву!» — загрохотал Водяной и начал то немного опускаться, то вновь вздыматься над водой, поднимая большие волны. «Разорву весь рот твой! Всех слуг по всему свету пущу, искать детей твоих и домочадцев, из колодцев и прудов достану их и утяну!» Удивительно все же могучей тварью он оказался. Против воли в сердце ведуна закрался страх, ведь глубоки бездонны озера. Что все эти перемычки между ними? Не провалятся ли они, подмытые такими волнами, что уже превратили полянку, на которой стоял Олег, в островок? Под шумок три фигуры позади ведуна привстали и бросились на человека. Олег даже шагнул им навстречу, сразу разворачиваясь. Сабля описала широкий полукруг, и две легко отделившиеся от тел головы взлетели в воздух. Вместо крови из обрубленных шей ударили фонтанчики воды. Третий враг замер, удивленный таким отпором, и тут же сам навсегда потерял голову. Бой оказался кстати, страх исчез. Утопленники. Кончиком сабли Олег потрогал белесые на глазах теряющие объем тела. Казалось, в них не было ничего, кроме мягкой кожи и воды. «А уши им рыбы объели, или ты сам? А, царь морской!» Водяной снова закашлялся, но раскачиваться в озере перестал. Вероятно, пытался понять, зачем его назвали царем морским, в оскорблении или из уважения. «Я ведун Олег. Самое время было представиться и перевести разговор в другое русло. Охотник, нечисть изводить». Ответом ему был гул множества голосов. Трещали что-то неразборчивое черные твари из камышей, гудели оставшиеся под водой существа, неспособные жить на воздухе, шипели, высунув корявые лица из грязи, лоскотухи. Громче всех оказался хор русалок. «Враг наш, не отпускай его, батюшка, убей, погубит, погубит!» Водяной фыркнул и вдруг рывком сократил половину расстояния до берега. Оставив лоскотуху, Олег пошел ему навстречу. Тут же из воды вылетели два длинных змея, нацеленные на его горло. Но ведун был к этому готов и перерубил обоих одним движением. Обрубки утянулись под воду, но им на смену уже потянулись новые. «Это не дело, батюшка!» Олег легко разрубил щупальца водяного. «Так я готов всю ночь танцевать и с рассветом не уйду. Погублю я вас тогда всех до единого. Лучше поговори со мной». «О чем мне говорить с врагом?» Водяной даже затряс головой, отчего один ус взметнулся в воздух и щелкнул, словно бич. «О том, чтобы я смилостивился и не изводил здесь вашу треклятую породу». Олег зубами развязал тряпочку на запястье, зажал в руке крест и, быстро шагнув к самой воде, опустил руку в озеро. «Нравится?» Так громко, что наверняка и в деревне всем было слышно, взвизгнули невидимые русалки. Застонали лоскотухи, выпустили пузыри, прячущиеся под водой твари. Чуткие к любым изменениям в своей среде обитания, водяные ночницы да мавки сразу почувствовали себя скверно. Маленький крест никогда не сможет изгнать магию из всей системы глубоких озер, но неприятностей их жителям добавить способен. Водяной и староста. «Я вам не враг, хотя и другом никогда не стану», — повторил Олег. Он уже устал сидеть на одном месте. Хотелось встать и пройтись, но водяной мог и обидеться. «Я не воюю с обычными водяными. С вами и мужики деревенские могут справиться». «Это как же?» — с вызовом пророкотал хозяин озера. «Да так. Кожи тут начнут дубить или бреднем всех твоих упырей повыловят. Не больно-то много ты их, кстати, насобирал за столько-то лет». «Места здесь глухие», — задумчиво заметил водяной. «Не знаю, как там кожи дубят, а бредни я любые порву. Ты не знаешь, что там внизу. Нет, не боюсь я людей. И не верю, что у тебя есть много этого странного серебра». «Не в серебре дело», — усмехнулся ведун, поигрывая в руке крестиком. «Тут магия, о которой ты ничего не знаешь, но о ней уже знают многие люди вокруг, хотя и не осознают вполне ее силы. Послушай, водяной, я тебе не враг. Я пришел убить чародея из елового леса. Расскажи мне о нем всю правду, и я уйду навсегда». Олег знал, что водяная нечисть к лесной относится с неприязнью, поэтому и остался на озерах в надежде на откровенность местного хозяина. Но тот оказался то ли очень подозрительным, то ли просто глупым. Рассвет уже близко, а водяной слово по делу не сказал. Или не глуп он, а умен чересчур. «Елового леса отсюда не видно, холм загораживает», — пробасил водяной. «Что мне за дело до елового леса?» «Значит, не хочешь по-хорошему?» — набычился Олег. «Хочу», — тут же сказал хозяин озер. «Да только боязно. Чародей силен, а сила его мне неведома». «Зато моя ведома». Ведун протянул руку к воде и окунул в нее крестик. «По что шалишь?» Водяной немного отодвинулся, и по озеру опять заходили волны. «Убей его, батюшка, убей врага нашего!» — заголосили лоскотухи из соседнего водоема, куда батюшка их выставил, чтобы не мешались. «Цец! Убери серебро!» Олег помедлил, но все же вытянул столь неприятный нечисти крестик из воды, хотя и оставил руку вытянутой. С крестика медленно стекали капли, и каждый раз, когда они падали в озеро, водяной тяжело вздыхал. Вижу твою силу и в сабле, и в колдовских умениях, — наконец заговорил он. — Что с чародеем лесным справишься, не верю, но и нам от него не сладко. Много лет назад услышали мы об Умруне, что на людей обижен и силу набирает, дабы зло творить. Думали, обойдется. Однако уже вокруг озер его слуги. Все тепереча принадлежит ему. — Что за сила у чародея? — быстро спросил Олег, помня о приближении рассвета. — Как он людей одолевает? Как своих слуг в подчинении держит? — Про то мне неведомо, — потряс усами водяной. — Я с ним не секретничал. Хотя и знаю, нет нам от него пощады. Водный народ только сам за себя постоять может. Однако силен чародей, не спрятаться от него, даже на дне глубоком. — Значит, тебе терять нечего, — подытожил ведун. — Выкладывай тогда все, что о нем слышал. — Людей не губит. Слуг себе из них делает. Одних силой держит, а других верностью. Самых сильных, самых лучших. Слухи до нас птицами долетают. Да утопленники порой расскажут, что... Только мало их, утопленников-то, — посетовал водяной. В иной десяток лет и ни одного не попадается. «Глухие места!» «Счастье твое в том, что глухие. Говори хоть, что точно знаешь. Ведь сам признался, что и вам, озерным, от чародея избавиться хочется!» — прикрикнул в нетерпении Олег. «Не торопи меня!» — качнул огромной головой водяной. «Припоминаю. Да ничего толкового припомнить не могу. Знаю, что есть еще деревня тут, недалеко. На той давно уже полная власть Умруна, а озерцы еще не вполне под ним. Отчего, не знаю. Есть какой-то приворот колдовской, с той кожей, что люди на ногах носят, связаны. Но мне, босому, это непонятно. Вот что, Олег ведун, за холмом солнце встает, чую. Пора нам всем на дно, а в другую ночь приходи смело, не трону, так и быть. Что вспомню, расскажу, тогда и потолкуем. Только помни о своем обещании. Не губи нас своим серебром, не трави воду. Ладно, вздохнув, Олег поднялся. Но, коли потребуется мне ваша помощь, защита на этих берегах, и ты не подкачай. Враг у нас один. Постой, а глубоко ли здесь? Вода уже заливала пасть опускающегося в озеро водяного, но он приостановился, проквакал неразборчиво. Не столь глубоко, сколь затейливо. Это что значит? Есть там внизу ходы темные, нам самим неведомые. Прощай. Хозяин озер скрылся под водой. Олег хотел было с досады сплюнуть в озеро, но раздумал. Хоть и ненадежный союзник, да хоть какой-то.